Лизбет убрала пакет в шкаф, и напоминание о том, что я должна наслаждаться каждым центом из тех денег, которые он мне оставил. Она подняла стакан, словно произносила тост. «Каждым проклятым центом!» Ева села в машину, хлопнув дверцу, и угрюмо задумалась. «Черт возьми! А ведь так оно и могло быть на самом деле!» Она стукнула по баранке. «Не нравится мне все это!» «Можно прогнать через идентификационную систему фото той женщины, а вот что-нибудь выскочит», — робко предложила Пибоди. «Да, попробуй, когда будет время, когда мы наконец получим эти проклятые фотографии». Расстроенная Ева стала выводить машину со стоянки. «Никак не докажешь, что Лизбет знала содержание завещания, или что это было для нее мотивом. И, черт побери, после того, как я увидела ее, что называется, в действии, я начинаю склоняться к тому, чтобы поверить в ее версию. Я уж было подумала, что она собирается вцепиться вам в лицо». «Она и собиралась», — вздохнула Ева. «Курс профилактики приступов гнева. Очень своевременно». Глава 8. «Сплошной бег с препятствиями», — проворчала Ева, положив трубку и вставая за стола. «В офисе обвинитель утверждает, что посылали нам фото и диски. Они получили мы их только потому, что у нас допотопный компьютер, мать его. Я всегда говорила, что СОС в наше время равняется мешку с дерьмом». Услышав смешок, Ева подозрительно взглянула на Пибоди. «Чему ты улыбаешься?» «Вашим словам, сэр, я просто балдею от того, как вы выражаетесь». Ева вновь опустилась на стул. «Пибоди, мы достаточно долго работаем вместе, чтобы я понимала, когда ты начинаешь мне безбожно льстить. А достаточно ли долго, чтобы оценить наше взаимопонимание?» «Нет». Пытаясь на время отвлечься от вопроса о Брэнсоне, Ева стиснула голову руками и заговорила о другом. «Так, вернемся к первоочередным проблемам. Давай прочесывай фургоны, а я пока позвоню Макнабу, узнаю, удалось ли ему докопаться до сведений об армейской службе наладчика. А почему у меня нет кофе?» Я только что задалась тем же вопросом. Пибоди поспешила на кухню, а Ева снова взялась за телефон. Макнаб подошел сразу. «Вы сегодня работаете дома, а почему я не там?» Обиженно протянул он, узнав по определителю номер. «Потому что ты, слава богу, здесь не живешь. Ну давай, что у тебя?» «Я все потом перегоню на ваш домашний компьютер, а вкратце пока могу пересказать следующее. Говард Бесси, полковник в отставке, прошел офицерскую подготовку с хорошими показателями и получил звание лейтенанта. Служил в ВСП, войсках специальной подготовки. Далее, должности в элитных специальных подразделениях. Это я буду смотреть подробнее. Пока поощрение. Полным-полно. Есть особые отметки по поводу навыков в электронике и взрывных устройствах. Участвовал в военных кампаниях, повышаясь в звании. Через 9 лет стал капитаном. Получил полковника во время войны во Вьетнаме. В каких местах он служил? Нью-Йорк? Да, потом был переведен в штаб Вашингтон. Подал рапорт с просьбой о переводе туда семьи. В то время большинство военных не имело права брать с собой свои семьи. Семья? Ева замерла от неожиданности. Какая семья? Судя по полученным данным, у него была жена Нэнси и двое детей. Он получил разрешение, поскольку его жена работала репортером и могла служить связующим звеном между военными и средствами массовой информации. «Черт!» — Ева потерла глаза. «Макнаб, пройдись по данным о жене и детях». «Я уже наметил себе это на ближайшее время». «Нет, сделай это прямо сейчас. Там наверняка есть номера удостоверения личности». Ева подняла глаза на Пибоди, которая осторожно несла кофе. «Быстренько взгляни на даты смерти, Макнаб!» «Дьявол!» — пробормотал он, видимо, пробегая глазами по записям. «Так и есть! Все смерти отмечены одним числом и одним местом». «Графство Арлингтон? Штат Виргиния?» — определила его Ева. «Да, видимо, они все погибли при взрыве. Одному ребенку было всего 6, другому 8». Теперь понятно, почему наладчик бросил службу. Про себя Ева подумала, что стало понятно и то, почему он пытался скрыться. Разве он мог чувствовать себя в безопасности своей маленькой крепости, если ему противостояли люди, способные стереть с лица земли самое охраняемое военное сооружение в стране? «Продолжай поиск, Макна, посмотри, нет ли там кого-то, с кем он служил, кто оставил службу и еще может находиться где-то здесь. Может, есть кто-нибудь, кого переводили вместе с наладчиком в одно и то же подразделение. Нельзя исключать, что такой человек в каком-то качестве мог сталкиваться с Аполлоном. Я посмотрю. Если там с вами Пибоди, передайте ей привет». «Задница!» — проворчала Пибоди, разливая кофе по чашкам. Ева отключила связь. «Где данные по фургонам?» Пибоди вставила в компьютер диск. «Данные здесь. Я уже прогнала их. Если брать те фургоны, в которых электрошоковая защита была установлена еще на заводе, то их 54. Если же учитывать также, на которых такую защиту устанавливали частным образом, это число будет в 3 раза больше». Начнем с большей цифры. Нужно посмотреть, не была ли какая-нибудь из этих машин заявлена в угон в пределах 2 суток вокруг даты убийства. Если в этом перечне ничего не найдется, исключим семейные фургоны. Не могу себе представить, чтобы днем какая-то мамаша отвозила детей на тренировку, а ночью папаша в ту же машину загружал трупы. Просмотри регистрацию за организациями и за мужчинами. Если ничего не получится, пройдемся и по женщинам. Используй этот компьютер. Тот, который стоит в другой комнате. Мне сейчас понадобится. Ева связалась с Мирой и договорилась о встрече на следующий день. Финни оказался недосягаем. Узнав, что Ева звонила, он послал ей по электронной почте записку, из которой явствовало, что он занят вопросом первостепенной важности и может принимать только особо экстренные сообщения. Ева решила не отрывать его от дела, которое он делал лучше всех, и набрала номер сотового Н. Мэллоу оказалась на месте взрыва. «Привет, Даллас. Твой сексуальный мужчина только что уехал». «Вот как?» «Он хотел посмотреть, чем мы здесь занимаемся», — продолжала Энн. «Но на данный момент к тому, что мы с тобой уже обсуждали, пока ничего не добавилось. Фрагменты переданы в лабораторию. Находим еще какие-то куски. Твой муж посмотрел на один из них и сказал, что это, возможно, высокопрочный политекс, который используется в производстве космических аппаратов. Вполне вероятно, он прав». «Он наверняка прав», — подумала Ева. Редко бывало наоборот. «И о чем тебе это говорит?» «О 2 вещах. Во-первых, при изготовлении взрывных устройств использовались отходы или детали космического производства. Во-вторых, у твоего мужа острый глаз. То, что он подсказал, сужает область поиска. Я свяжусь с тобой». Ева с любопытства поискала через компьютер данные о политексе и его производителях. Немало не удивившись, она обнаружила среди 4 наиболее крупных предприятий, производящих этот материал, Rourke Industries, но в этом списке оказалась и Branson Tools and Toys, которая тоже выпускала Politex, правда, в меньшем объеме. Ева решила сберечь время и просто расспросить Rourke о 2 других компаниях из этой четверки. Следующий час ушел у нее на просмотр данных, полученных от Макнаба. После этого она уже собралась было пойти к Пибоди и спросить о результатах розыска фургона, но тут зазвонил телефон. «Привет, Даллас!» — радостно закричала в трубку Мэвис Фристон, и Ева не смогла сдержать улыбку. «Как турне?» «Даллас, это потрясающе! Мы мотаемся повсюду, и публика просто сходит с ума, когда я выступаю. Rourke все устроил так, что лучше представить невозможно. И транспорт, и отели. Мы сейчас в Хьюстоне, идем на прием в музыкальном центре. Я буду подписывать диски, давать интервью для прессы и всякое такое. В общем, дело не в проворот. У меня не хватает времени на то, чтобы причесаться». «Однако тебе все-таки удается справляться?» «С трудом, но я точно не управилась бы, если бы со мной не было Леонардо». «Эй, Леонардо, у меня на связи Даллас. Подойди поздороваться. Ей наплевать, что ты голый». «Да-да, наплевать», — согласилась Ева. «Мэвис, Такое впечатление, что ты счастлива. Даже более того, Даллас, я сейчас 2О.